Екатерина Юхнёва. Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта. Текст читает Екатерина Пермякова. Введение. Зачем написана эта книга? Все то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье. Вот этот дом, нам послуживший век, почти умеет пользоваться речью. Самуил Маршак. И никогда не будет мной забыт огромный дом. Массив кирпичной плоти. Я помню цокот ломовых копыт в таинственных тоннелях подворотен, гул примусов и неуют квартир, поленницы со склизлыми дровами и пристальное вглядывание в мир сквозь радужную призму упований. Вадим Шефнер. Уважаемый слушатель, вы слушаете книгу о доходных домах Петербурга. Мы вроде бы прекрасно знаем их, поскольку многие из нас еще живут в очень старых домах. Кто-то бывал в гостях в подобном жилье. Уж нам ли их не знать? Казалось бы, и изучать тут нечего. Но разве не любопытно узнать, как жили люди без водопровода, канализации, парового отопления, электричества и прочих бытовых благ, привнесенных техническим прогрессом? В сутолоке будней мы мало обращаем внимания, как меняются жизни и, в частности, наше жилище. Более полувека живу в нашем городе, и даже на моей памяти произошли потрясающие бытовые изменения. Я родилась в центре Ленинграда еще при печном отоплении. Когда у нас появилось паровое отопление, печку продолжали иногда протапливать в дождливые холодные дни при отключенных на полгода батареях. И бесконечно жаль, что живой трескучий огонь в топке и теплый бок печки-голландки, к которому можно было прижаться, и запах дров во дворах ушли из нашей жизни, хотя, конечно, паровое отопление очень удобно. Я еще помню застроенные дровяными сараями тесные ленинградские дворы, после сноса сараев внезапно опустевшие и ставшие такими просторными. И было жаль, что не придется больше съезжать с покатой крыши сарая в мягкий сугроб. А в дровяннике на лестницах, что находились у дверей каждой квартиры, начали складывать наши с братом старые игрушки и другой домашний хлам. Помню, мне было 9 лет, пришли рабочие и разобрали кирпичную кухонную плиту. Ее уже давно не топили, а покрыв клеенкой, использовали как хозяйственный стол. На ее фундаменте поставили ванну и прекратились наши еженедельные походы в баню. Я любила баню, ощущая в ней свою взрослость. Ведь детей долго, лет до 7, мыли в довольно больших оцинкованных ванночках дома. А спустя 3 года после установки ванны провели горячую воду. Помню, как мы, дети, радовались этому, поскольку выполнять нашу обязанность – мыть посуду – стало гораздо приятнее под краном, а не в тазике с жирной водой. Впервые я попала в хрущевку, когда в 1 классе меня пригласила в гости девочка-одноклассница. Квартира из 4 комнат выглядела такой миниатюрной, что показалась мне тогда какой-то невсамделишной. По площади в нашей обычной старой петербургской двухкомнатной могли поместиться 2 такие 4-комнатные квартиры, а по объему больше 3. Мебель в хрущевке выглядела непривычно миниатюрной, и казалось, что жилье приспособлено лишь для детей, и живут в нем одни дети. Помню, что везде сидели куклы, и про себя я назвала эту квартиру кукольным домиком. У нас дома постепенно появлялись новые вещи. Телевизор «Ленинград» с маленьким экраном и большой линзой. Высокий, с закругленными углами, холодильник «ЗИС Москва». Правда, с появлением электрического холодильника мы, как и многие, продолжали пользоваться и ящиком-холодильником за окном. Так, в детстве я стала не просто свидетелем, а на себе прочувствовала те кардинальные, прямо-таки революционные изменения жилища. На наших глазах по сей день уходит в небытие старое петербургское жилье. Какие-то квартиры с их петербургским обликом погибли при капитальном ремонте здания, какие-то при так называемом евроремонте самих квартир. Петербург как будто надел маску. Сохраняются только фасады маски, за ними прячется современное жилище. Уничтожается истинная планировка петербургских квартир. Исчезают их печи-голландки и камины. Лепные плафоны, массивные филенчатые двери с медными ручками. Окна с привычными петербургскими рамами заменяются на разнокалиберные стеклопакеты. Эта аудиокнига – попытка создания своеобразного памятника не парадному, а повседневному Петербургу, где жили мы, наши родители, наши бабушки и дедушки, тому Петербургу, что сложился к началу XX века. И хотя городу вернули его историческое имя, но нас все дальше и дальше уносит от подлинного старого Петербурга река времени, как хорошо сказал в одном из своих стихотворений интеллигентно-петербургский артист Станислав Ландграф. «Мы вышли все из Ленинграда, но в Петербург мы не пришли». Кому адресована эта книга? Всем нам. Старшему поколению, надеюсь, будет приятно вспоминать вместе со мной о своем житье-бытие. У них я прошу прощения за подробное описание довольно банальных для них предметов и явлений, но я делаю это для молодежи, для которой наша бытовая история – терра инкогнита, и, что забавно, уровень представления по истории повседневности, быта одинаково низок как у школьников обычных школ, так и у студентов, оканчивающих исторические факультеты. Новое – это хорошо забытое старое. Сегодня многие, разбогатевшие в смутное время перестройки, вкладывают деньги в приобретение квартир для последующей сдачи их в наем. Возможно, слушателям этой категории будет любопытно и полезно ознакомиться с деталями прежних взаимоотношений квартиранта и домохозяина, узнать, что и на каких условиях сдавалось под жилье, а что под торгово-ремесленное заведение. Как писалась эта книга? Само понятие «бытовая история» чрезвычайно обширно. Отбор затрагиваемых в данной книге тем и степень обстоятельности их изложения, конечно, весьма субъективны. О чем-то упоминается вскользь, о чем-то рассказано подробнее. Ведь о многих аспектах, о городской архитектуре, о технике строительства и так далее, написаны многочисленные обстоятельные монографии. Я же старалась сосредоточиться на малоизвестном. Мне хотелось, с одной стороны, избежать ностальгических сетований со слезой об утраченном блистательном Санкт-Петербурге с роскошными барскими квартирами. А поддаться этому искушению так легко, ведь сохранилось много материалов по жилищам высших слоев петербуржцев. Это и планы квартир с полным описанием обстановки всех парадных комнат, и изобразительные, и мемуарные, и эпистолярные источники. С другой стороны, не стоит увлекаться и живописанием ужасающей жизни городского дна, где единицей найма выступала даже не койка, а полкойки. Хотя к этому толкает обилие материала. Существует масса обследований второй половины XIX века. Это отчеты фабричной инспекции, санитарных врачей и всевозможных комиссий. Да вся демократическая пишущая общественность не жалела темных красок для описания жилищ бедноты. Крайне мало материалов по самому массовому жилищу – квартирам средних слоев, чиновников, разночинцев, купцов, мещан, ремесленников. Для реконструкции реального положения дел в жилищной сфере Петербурга основным источником для меня являлись опубликованные данные городских переписей, которые проводились примерно один раз в 10 лет – 1869, 1881, 1890, 1900 годы. Результаты переписей публиковались в трех или четырех томах. Сведения о жилищах помещены во второй части книги под названием «Квартиры», в третьей части под названием «Дворовые места» и в четвертой части, где находится общий обзор данных переписи. Другим источником служили обмерные планы квартир. Они сохранились практически для всех петербургских домов. Это единственный источник, дающий представление о площади жилища. Из обмерных планов можно выявить расположение комнат во внутриквартирном пространстве, иногда их функциональное назначение и даже расстановку мебели. Планы дают представление об условиях жизни прислуги. Жила ли прислуга в кухне или были отдельные помещения? На проживание скольких человек они были рассчитаны? расположение, конфигурация и размеры внутриквартирных удобств, печей, плит, каминов, ванн, ватер-клозетов, также отражены на планах. Ценным источником являются натурное обследование, поскольку около 23% домов не прошли капитальный ремонт. Но необходимо помнить, что они не дают представления о петербургском доходном доме во всем его многообразии. Мы имеем дело только с самыми добротными каменными домами. Таким образом, этот источник может дать представление только о жилищах средних и высших слоев петербуржцев. Врачебно-полицейские данные представляют собой натурное обследование конца XIX века, проводимое полицейскими или городскими врачами. Из опубликованных обследований наиболее полное – это город Санкт-Петербург с точки зрения медицинской полиции, составлено по распоряжению санкт-петербургского градоначальника генерал-майора Николая Клейгельса врачами петербургской столичной полиции при участии под редакцией старшего врача Еремеева, опубликованное в 1897 году. Это очень репрезентативное издание. В нем представлены бытовые условия всех районов Петербурга, ведь обследовались и описывались жилищные условия и связанные с ними элементы городского благоустройства, водоснабжение, прачечные и портомойни, удаление экстрементов и мусора, уборка лестниц и улиц. С середины XIX века, когда начинается массовое появление доходных домов, публикуются различные специальные справочные издания, которые объясняли домовладельцам их права и обязанности, а также содержали практические советы. Во всех этих справочных изданиях приводятся законодательные акты и распоряжения городских властей, касающиеся домовладельцев, образцы договоров найма и квартирных расчетных книжек. В Петербурге печаталось множество рекламных изданий, в которых можно найти массовый материал, характеризующий сдаваемые в наем квартиры, место расположения квартиры, количество комнат, удобства, дрова, ванна, ватер-клозет, электричество, телефон, лифт, электрический звонок, услуги, дворника, швейцара, полотера, домашний стол, службы, ледник, конюшни, сараи, мебель и посуда, цена квартиры. При изучении общественного мнения они интересны для выявления, что современниками в квартирах ценилось, считалось привлекательным. Художественная литература также использована при реконструкции некоторых аспектов ментальности жильцов доходных домов. Во-первых, что было наиболее значимо для них в характеристике квартир, а что воспринималось как норма. Во-вторых, оценка самими жильцами своих жилищных условий. В-третьих, отношение к аренде. С одной стороны, квартира нанимателя с домовладельцем, с другой – его же с жильцами, которым он сдавал часть арендуемой им квартиры. Обычно жилищные проблемы не являются сюжетом, а упоминаются вскользь в художественных произведениях. Именно поэтому достоверность их достаточно высока. Более внимательны к повседневности женские воспоминания. Также для жилищной проблематики интересны те части воспоминаний, где описываются детские впечатления. Воспоминания ценны тем, что в них представлены описания жилищ различных социальных слоев, в том числе и городских низов. Еще в XIX веке демократические журналы печатали воспоминания рабочих, но особенно большое значение воспоминаниям рабочих стали придавать после Октябрьской революции. Несколько особняком стоят воспоминания, авторы которых ставили своей специальной задачей описание быта современного им Петербурга. Например, книга Аполлинария Ивановича Залесского «Поездка в Петербург в 1901 году. Впечатления и заметки». Книга вышла в свет в 1904 году. Книга Дмитрия Андреевича Засосова и Владимира Иосифовича Пызина «Из жизни Петербурга 1890-1910 годов. Записки очевидцев». Книга вышла в свет в 1991 году. «Воспоминания старого петроградца». Книга Карла Егоровича Кильштетта, 1916 год. «Воспоминания старожила». Автор Анатолий Федорович Кони, 1922 год. Книга Светлова под названием «Петербургская жизнь в конце XIX столетия» в 1892 году, вышла в свет в 1998 году. К Книга Льва Васильевича Успенского «Записки старого петербуржца. 1970 год». В целом, привлеченные источники по полноте содержащихся в них данных позволяют воссоздать довольно реалистичную картину жизни петербургского доходного дома. Доходными домами называют создания, специально построенные или перепланированные для сдачи квартир в наем на длительный срок.